360 градусов оборот. Сопли убиты, кручу на машине. Самый успокоительный зор. Больше не верю тебе. Больше не верю в твой дешевый трёп. Твои фэритэл не заводят один восемь движок. Ой, ой, ой, тихо, что? Я с тех пор не любил никого. Ой, ой, ой, все каноны стёр. Ауди везет меня далеко, далеко, далеко на восток. Там, где ярко-оранжевый шар стоит раньше. Там, где мечты на закате, где растет ганжа послаще. Там, где братья по разуму, братья по сути, братья по рате. Может, по рате говорить без умолку, может, хватит. Помню всегда и всегда на поряде. Ты превосходный в красивом платье. Стоишь, не проеду дальше. Молчишь, я уже на азарте. Вино потом постель, и мы расходимся. Это уже на стандарте. Двигло воет на красный сигнал. Шумахер, лечу как Шумахер, в эту суху Шумахер, залетел как Шумахер, лечу как Шумахер, кручу как Шумахер. Ты навсегда позабудешь о том, что я делал с собой. Я говорил, мои похождения закопаны в ил. Переделать мой сплив, некому делаю два, я делаю, делаю три. Я ухожу в мир, где не будет тех встреч под луной. Перед домом с открытым окном, с открытой душой моей. Открытый огонь, я укуренный в ноль. Эти сказки я вновь не считаю реальностью. Это мой сон или твой? Это мой сон или твой? Это мой сон или твой? Это мой сон или твой? Это мой сон или твой? Это мой сон или твой?